بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد продолжаем чтение нашей книги, которая называется «Далилю аль-Ильми». И следующая тема в книге называется «Мин ашрат ас-саа» – «Из знамений часа». Что значит «из знамений часа»? Имеется в виду «из признаков судного дня». Все мы верим, что будет судный день. Это один из столпов нашей веры, что наступит такой день, когда человек будет рассчитан за то, что он делал в этой дуне, будет расчет. Что будет затем водоем пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Затем будет сират, и затем будет либо ад, либо рай. И люди, неверующие, которые ослушались Аллаха, попадут в огонь. Те же, кто подчинялся Всевышнему Аллаху, поклонялся Ему одному, следовал Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, попадут в рай. Все это будет в судный день. Однако у судного дня есть свои признаки, есть свои знамения. Перед тем, как наступит судный день, Всевышний Аллах по своей мудрости захотел, чтобы были какие-то признаки, которые указывали на приближение этого дня, что он становится все ближе и ближе. Что значит признаки? Это значит указания какие-то. Какие-то, если так можно сказать, намеки, что вот это признак судного дня. Допустим, если человек едет ночью по дороге в машине и видит, что вдалеке свет горит навстречу, это признак чего? Это признак того, что навстречу ему машина какая-то едет, так ведь? Или, допустим, он едет в какой-то местности, где поля, опять же темно, и видит вдалеке горит свет, допустим, или идет дым. Это признак чего? Это признак того, что там дома какие-то, какое-то селение, либо город, так ведь, если яркие света, либо это может быть какая-то деревушка, если не такие яркие, но это служит чем? Признаком служит, то есть служит как указателем того, что что-то там есть, так ведь? Допустим, если человек кашляет, или у него насморк, или он часто чихает, это служит чем? Признаком того, что человек заболел, то, что человек болеет. То есть это как указание, признак. И вот точно так же у судного дня есть свои признаки. Что если мы их видим, они как бы нам указывают, что вот это признак судного дня. Понимаете? И шейх говорит в своей книге. Ашроту саа мин хайсу зухуриха танкасиму иля саляфати аксам. Вот эти признаки часа или же судного дня мы можем поделить на три группы. Со стороны их появления, со стороны их проявления, как они будут проявляться, на три группы. На какие три группы? Кисмун захара ван када. Признаки, которые уже явились, были и исчезли, все, прошли. Но пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в своих хадисах сообщил нам, что вот это, то, что мы видели, это признак судного дня. Ведь до нас еще были люди, народы, сколько они уже жили, кого-то Аллах уничтожил, кто-то дальше себе живет и так далее. Но уже очень много времени прошло. И чем больше проходит времени, тем ближе в судный день. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, нам предсказывал это, говорил, что не наступит судный день, пока не будет то-то и то-то. То есть такой-то признак. И вот некоторые признаки, они уже были. Из того, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сообщил в хадисах, они уже проявились и прошли. Все. Исчезли. Но это также из признаков, о которых говорил пророк. Вторая же группа. Кисмун захара валя язалю ятатабау ваяксур. Вторая группа, которая появилась, эти признаки есть, мы их видим, наблюдаем. И они продолжают появляться и увеличиваться, больше их становится. Третья же группа «Кисмун лям ядхар хатталь-ан». То есть пророк саллиллаху сказал нам, что будут какие-то признаки, не наступит судный день пока, но мы их еще не видели. Их не было. И сейчас мы их не видим, они не продолжаются. Но мы уверены, что они будут. И они явятся непосредственно перед самым судным днем. Значит, три группы, так? Три вида признаков, указаний на судный день, о которых сообщил кто? Аллах Субханаху ва Тааля и Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям. Аллах Субханаху ва Тааля также в Коране говорит: «Фахаль янзуруна илля саа». Неужели они ждут часа, то есть наступления судного дня? «Антатияхум багтатан», что он явится к ним внезапно. «Факад джаа ашратуха». И вот уже явились его признаки. И уже были его знамения. Поэтому шейх также говорит: «Вахазихи л-аксаму тандариджу тахта кисмейн». Вот эти три вида признаков судного дня мы можем разделить на два. Сказать: «Ашроту саати ассура» – малые признаки, и «Ашроту саати л-кубра» – и большие признаки судного дня. Чем они отличаются? Малые признаки судного дня, сюда мы отнесем «кисмун захара ван када». Те, которые уже проявились, были и исчезли. Это какие, большие или малые, которые были уже и исчезли? Малые. Хорошо. Также мы сюда можем отнести к малым признакам. «Кисмун захара ва ля язалю это таба». Группа признаков, которые были и продолжают существовать, мы их увидим и наблюдаем, о чем нам говорил Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Это тоже мы можем отнести к малым. Однако к большим, к великим признакам судного дня мы отнесем, получается, что? «Лям тазхар хатталь ан». Те признаки, которые еще? Те признаки, которые еще не были, еще не проявились, мы их не видели. Это относится уже к большим признакам судного дня. «Фаль ашрату сугра хи аллати татакаддаму саата би азминатин мутатавиля, ва такуну мин навиль муатат». Малые признаки судного дня. Если кто-то скажет: а как различить малые и большие признаки судного дня? Какие малые, какие большие? Мы скажем: малые признаки – это те, которые предшествуют задолго до наступления судного дня. То есть они уже появились, но это еще не указывает на то, что судный день уже близок, вот-вот наступит. Нет, они появились задолго до судного дня. И это обычные вещи, то есть которые укладываются в голове. Не нечто сверхъестественное. Мислю, например, «Зухуру муддаин нубуа» – появление людей, которые претендуют на пророчество. То есть появляются люди, говорят: «Я пророк, я знаю будущее, следуйте за мной, я послан от Господа, я знаю, что вам сказал Всевышний Аллах, что вам сказал Господь, потому что я пророк от Него, я Его посланник». Вот такие люди появляются. А разве будет после Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, посланник? Не был Мухаммад отцом одного из вас, однако был посланником Аллаха и последним из пророков. И был последним из числа пророков. Значит, после Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, могут быть пророки? Нет, не может быть, он последний. Однако появляются люди, говорят: я тоже пророк, я знаю будущее, я то-то, то-то и так далее. Значит, он что? Лжепророк. Врет, лгун, обманщик. И вот появление многих таких людей, это также признак судного дня. Но это из каких признаков? Из малых или больших? Из малых признаков судного дня. Также из признаков, из малых признаков судного дня, интишару зина, то, что очень много будет распространено прелюбодеяние. Мы до этого на уроках говорили, что значит прелюбодеяние, когда женщина, мужчина начинают вместе жить без никаха. Не читают никах и уже вместе живут. Также интишару риба, распространение риба, ростовщичество, лихвы, когда люди берут деньги под проценты, говорят: дай мне 10 рублей, я верну тебе 20, и так далее, работают с банками и так далее, с неузаконенными, с недозволенными по шариату. Вот это риба называется. И в наше время мы это наблюдаем, что очень много людей впадают в этот страшный грех, и это из признаков чего? Из признаков судного дня. Из признаков наступления судного дня. Также из малых признаков наступления судного дня «Зухуруль маазифи вастихлялюха» — очень многое распространение музыкальных инструментов и дозволение их. Опять же, мы видим, музыка распространена или нет? Распространена. Куда ни зайди, в магазин, еще где-то везде музыка играет, слушают, каких только инструментов нет. Гитара и большая, и маленькая, и средняя, и гармошка, и так далее, и тому подобное. И появились люди, более того, которые говорят, что мы мусульмане, мы знающие мусульмане, ученые, музыка дозволена в шариате, и дозволяют музыку. Пророк саллям сказал, что это из признаков судного дня. Распространение музыки, распространение риба, распространение зина – это какие признаки, большие или малые? Малые. Почему? Потому что это нечто сверхъестественное какое-то, которое мы не можем представить и так далее? Или это обычная вещь? Обычное, и которое предшествует задолго до наступления судного дня, так ведь? Также из того, что упоминает шейх: «Захратуль масаджид ва табахи биха» – украшение мечетей. Начинают мечети украшать, какие-то большие купола делают, золотые, несколько минаретов, не мечеть, а какой-то дворец превращают. место поклонения Всевышнего Аллаха. И хвалятся, говорят, эту мечеть построил такой-то, такой-то. Он говорит, а у нас в стране есть мечеть еще больше, чем это даже. Это мечеть имени такого-то султана и так далее. Начинают хвалиться перед друг другом красотой своей мечети. Не в том, что преподается в мечети из единобожия. Не в том, насколько люди, которые посещают эту мечеть, следуют сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. А на том, сколько денег было вложено в строительство этой мечети. Или насколько красивее плитка в Тахарат-хане этой мечети и так далее и тому подобное. И начинают хвалиться, начинают соревноваться с друг другом. Это из признаков судного дня. Во время пророка, саллаху алейхи вассалям, его сподвижников не было такого. Да, были богатые сподвижники? Были. И деньги большие были, но никто не строил дворцы. Аллаху аль-муста'ан. Также из признаков, которые упоминают шейх книги, кясратуль-катль, очень много убийств. И мы также слышим сегодня, такой-то убил такого-то, произошло убийство такого-то. То есть очень много убийств. Это также из признаков судного дня. Кати'атур-рахим, то, что люди разрывают родственные связи. Опять же мы говорим, не поддерживают родственные связи, которые Аллах субханаху ва тааля велел подкреплять и поддерживать. Даже не созваниваются, не спрашивают, как дела у своих родственников. Даже некоторые не знают, как зовут своих родственников и так далее. Это также из признаков судного дня. Вакасрату тиджара. Очень много торговли. Каждый второй бизнесмен, каждый второй чем-то занимается, что-то продает и так далее и тому подобное. Также из признаков судного дня. Кясрату залязель. Много землетрясений. Об этом тоже сообщил пророк, саллям, что это является указанием на судный день, на приход судного дня. Кясрату маутиль фуч'а. Очень большое распространение резких смертей. То есть жил-жил человек, резко умер. Ни с того, ни с сего. Никто не ожидал. Это также из признаков судного дня, но все это малые признаки. Валь ашротуль кубра. Однако большие признаки судного дня, какие-то великие указания на наступление судный день. Хель умуруль айзам. Это какие-то великие события. Аллати тазхару курба кьями саа. Которые уже будут непосредственно близко-близко к судному дню. Если они начнутся, все, уже значит вот-вот судный день. Вот-вот будет расчет, вот-вот будет водоем, вот-вот будет мост сират, вот-вот будет шафаа, заступничество, и дальше только рай, только ад. Все, вот они признаки уже, великие признаки судного дня. Уатакуну гойру муатадиль укуа. И они какие-то необычные, сверхъестественные, не просто распространение музыки или смерть кого-то, или землетрясение. Все это мы видели, все это к этому мы привыкли, знаем, что это такое. А, например, кадухури даджаль. Когда выйдет Даджаль, вот это существо, которое создал Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, со всеми его описаниями. Ванузули Иса, алейхи салям, и спустится пророк Иса, который сейчас не умер. Пророк, саллаллаху алейхи салям, сообщил, что перед судным днем он спустится. Вахуруч Яджуч ва Маджуч, и выход создания Яджуч ва Маджуч, который никто не видел, никто не знает, а только пророк, саллаллаху алейхи салям, описывал их определенными качествами и так далее, они выйдут «Ватулю ишшамси мин магрибиха», и солнце взойдет с запада. Каждый день мы знаем, солнце восходит на востоке и садится на западе. Однако перед судным днем Аллах сделает так, что, перед судным днем солнце взойдет с запада. То есть это будет необычная вещь, не то, к чему мы привыкли, не то, что объяснимо как-то и так далее. То есть, как говорят, на грани фантастики. Вот это все большие признаки судного дня. Но обо всем этом сообщил пророк Слям, поэтому мы во все это верим. Хоть доля сомнений у нас есть в том, что сказал пророк Слям в достоверных хадисах. Нисколько не сомневаемся в том, что сообщил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. То есть это вкратце о том, что перед судным днем будут свои признаки. Откуда мы их знаем? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил нам об этих признаках. И мы поняли, что их можно разделить на три группы. На какие три группы? Либо те, которые уже были и прошли, либо те, которые сейчас еще идут и продолжаются, еще мы можем наблюдать, либо которые еще не наступили, но наступят. И мы сказали, те, которые уже прошли или которые сейчас идут, мы их можем отнести к каким? К малым признакам судного дня. Те же, которые наступят, какие-то сверхъестественные вещи, о которых пророк Слям сообщил, но мы не можем их объяснить, мы не видели такого никогда. Это относится к каким? К большим признакам судного дня. И примеры мы на них привели. Более подробно целые отдельные книги пишут, целые уроки ученые. Даже на тему одного только Масиху Даджаль пишут отдельные темы, отдельные мухадары, отдельный дурус на все это. Однако мы вкратце ограничимся, чтобы знать. Баракаллаху фикум. Ва субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля ант. Астагфирука ва атубу илейк.